песнотворец, входи! — приветливо поглядел князь. — Садись, почуйся. Вишь, мне княгинюшка в путь сколь добра припасла. Бориска, стесняясь, подсел к столу. Трошка где-то задержался во дворе. Они выпили по чарке другой. Заморское сильное вино сразу ударило Бориске в голову, и он быстро охмелел. «Спой», — попросил его Иван Данилович, и, откинувшись на лавке, привалился спиной к стене. А Бориска и рад залился соловьем о родной стороне, о Москве-матушке, что милее всего. И вдруг на полуслове умолк, вспомнив рассказ деда Юхима. «Дозволь, княже, слово молвить», — глухо попросил он, и лицо его стало сумрачным, сквозь загар проступила бледность. «Сказывай», — разрешил князь и насторожился. «Может, и не моего ума все дело, да хочу допытаться, по что так скудно смерды живут? По что ниварь голодает?» Юноша смотрел на князя открыто, доверчиво ждал ответа. «Я не облегчитель. Все от Бога», — холодно сказал князь, нахмурившись, и, резко оборвав беседу, приказал. «Ну, поди спать. Наговорились». Досадливо подумал, лучше бы не звал. Темень хоть глаз выколи. Казалось, весь мир погрузился в эту кромешную тьму. Слышно, как жуют овес кони. Пахнет теплым навозом и недавно прошедшим дождем. Хмель у Бориски исчез, будто и не было его. Юноша пошел к избе Юхима. Далеко впереди ветром разогнало тучи, и по небу прокатилась звезда, упала в стороне Москвы. «Земля-то наша, сколь велика, конца края нет, и народ богатырь, любой татарина осилит, а содружности мало, и справедливости нет», — думал Бориска. Во тьме заскрипела уключена колодца, заплескалась вода. «Надо б на левее брать», — сообразил Бориска и, взяв немного в сторону, продолжал размышлять. Вот читал я поучение Владимира Мономаха. Написано: «Кругом все исполнено чудес и доброт. Солнце и звезды, птицы и рыбы, свет и тьма. Не все в един образ, каждый свое лицо имеет. И все дивно, все то дано на угодье человеком. На угодье, а кругом бедность какая. Пишет: не заводи беззаконие. А где он, сей закон?» И прежде возникали у Бориски эти мысли потаенные, мучили его. Но сейчас, после разговора с дедом Юхимом, все стало еще яснее и оттого беспокойнее. Бориска нашел своего коня, достал в торбе натертую чесноком краюху ржаного хлеба, решил отнести ее деду Юхиму. В сенях не сразу нашел дверь. Рука натыкалась то на грабли, то на кади. Дед не спал, что-то строгал возле горящей лучины. Обрадовался, что Бориска возвратился, что позаботился о нем, старике. Словно извиняясь и жалуясь, сказал: «Сам лечу, а от хвори не сплю». Одолевает. Кости ссохлись, трясовицы ломает. Входит-то болезнь в нас вазами, а выходит лукошками. Видно, недовольный своими жалобами, бодро добавил: «Переможусь». Сон развеяло. Садясь рядом со стариком, признался Бориска и, скрестив на столе руки, положил на них голову. «Ну и посидим полуношниками. Хочешь, расскажу тебе, как город Переяслав возник? Расскажи, дедуся». «Было то давно», — начал неторопливо полушепотом старик. «Жил в дальних краях отрок Переяслав. Кожемяка его прозвали, потому что однажды во время работы рассерчал он и разорвал кожу руками. Такой силы человек.